Глава 34. Сегодня мне исполнилось 35. С днем рождения меня! Пела я в душе. Утро в мой день рождения началось отлично. Ко мне явился курьер с цветами. Я быстро открыла маленький белый конверт, торчащий в букете, молясь, чтобы он был не от тети Перл, папы, Нэнси, Ника или Глории. Он оказался от Джека. С огромной любовью. Постскриптум. Ты горячая 35-летняя штучка. Я улыбнулась, понимая, что должна расслабиться по поводу Джека и выходных. Я не хотела портить наши отношения своей ревностью, во всяком случае не сейчас, особенно теперь, когда мне стукнуло 35. Это все равно, что сыпать соль на раны. В конверт от папы был вложен чек. Также я получила поздравления от моих друзей, включая послание с севера от Дигби, клана Герон с Гебридских островов и Хелен, моей подруги-медсестры из Мидл Уоллопа, которая всегда подписывала послание от всей семьи, включая собак и кур. Ханна с Матильдой нарисовали мне открытки. Ханна – море с цветными рыбками, а внутри надпись «Веселого и богатого рыбой дня рождения». А Матильда нарисовала сердечко и в нем написала «С днем рождения». Мама из Австралии прислала посылку. Внутри оказались жетоны на получение книг, духи и несколько дисков с черно-белыми фильмами Одри Хепберн, которые она знала, я обожаю. В открытке она снова просила меня навестить ее. С моими друзьями-собачниками мы встретились под дубом, укутавшись в теплые пальто, шарфы и шапки. Я начала читать их поздравительные открытки. «Если кто-нибудь из вас скажет мне, что я уже не такая, как прежде, или...» «Они спятили», — прошептал мне Уолтер. К счастью, никто из них не собирался этого делать. На открытках в основном были изображены собаки. Сюрприз так сюрприз. «С днем рождения!» — сказала Сэм, протягивая маленькую белую коробку. Внутри оказался шоколадный кекс, покрытый сливочно-кремовой глазурью, а по центру торчала одна свечка. Сэм зажгла свечку зажигалкой Мэри, все спели мне «С днем рождения тебя» и попросили загадать желание. Я пожелала, чтобы сегодня вечером на приеме у Нэнси все прошло гладко. Мы с Гаем расстались, как всегда, около зебры. «У тебя есть адрес?» — прокричала я ему вслед. Он кивнул. «Увидимся позже». «Гай!» — он повернулся и зашагал ко мне. «Почему у тебя такое взволнованное лицо?» — забеспокоился Гай. Я плотно сжала губы. «Я не взволнована, ну, не то чтобы очень, но...» «Хм...» Он задумался, но ничего больше спрашивать не стал. «Ты же не станешь говорить Джеку про его брата, ведь правда?» «Обещаю вести себя хорошо», — отсалютовал он, «и надену свою лучшую шляпу». Мы договорились, и я почувствовала, что все будет отлично, и пока я шла на работу, улыбка не сходила с моего лица. Я была рада, что Нэнси предложила устроить вечеринку. Она оказалась права. Мы с Ником должны нормально отметить свой юбилей, а не лежать на кровати, завернувшись в одеяло. Я думала о том, что сегодня почти все познакомятся с Джеком. Я с нетерпением ждала этого момента.